Глава 9. Они стояли на берегу реки. Местная река была не широкая, но в некоторых местах глубокая, до 6, а иногда и до 8 метров в глубину. Берег, на котором стояли Степаныч и Павел, был пологим, с песчаным пляжем. Тут часто летом собираются люди для того, чтобы поплавать и позагорать. Противоположный берег был высоким и крутым, там росли высокие сосны и ели. Вода была теплая. По ней пробегала рябь от несильного ветерка, и иногда можно было услышать всплески. Отец Павла говорил, что эта рыба гуляет. Парень курил и, посмотрев на Степаныча, спросил: «А где регистрируются оборотни и упыри?» «В своих общинах. И по прибытию в угозе они должны представиться куратору или его доверенному лицу из числа нечисти. У нас представлялись либо Миша, либо мне. В наших угодьях проживает 3 оборотня, но я про них уже говорил. 5 упырей. Кстати, 2 живут в деревне рядом с лесой. Это муж и жена. Думаю, завтра они зайдут к лесе, чтобы с тобой познакомиться. Нормальные они. Законов не нарушают. И вообще пару раз даже помогали нам. Еще тут живут 2 ведьмы. Одна в нашем поселке. Блондинка. Симпатичная. А вторая старая живет в деревне, где раньше ферма была. Она хоть и нелюдимая, но вполне приличная старушка. Ей, кстати, больше 200 лет. И это ее 3-е место жительства». Павел бросил окурок на землю и затоптал его. «А правда, что упыря можно убить только осиновым колом или святой водой?» Степаныч улыбнулся и дружески похлопал парня по плечу. «Если осиновый кол вогнать в сердце, то это убьет абсолютно любое живое существо. Святой воды, как и креста и молитвы, они не боятся. Ведь упыри существовали задолго до рождения Христа и уж тем более появления христианства. Упыри не любят солнца. Оно их не сжигает, но кожа у них бледная и сильно подвержена солнечным ожогам. Они довольно сильные физически. Сильнее тебя уж точно. Ловкие и быстрые. Убить их можно, как и любое другое существо. Обычной пулей, ножом или другим оружием. С той лишь разницей, что потратить придется больше патронов. В разы больше. А ножом надо попасть или точно в сердце, или лучше вообще голову отрезать. Оборотней убить еще проще. Они все-таки ближе к людям, чем упыри. Кстати, просто несколько интересных фактов про упырей. Они живут гораздо дольше людей. Я сам лично знаю, что в Совете упырей председателем сидит дядька, которому больше 500 лет. А еще многие упыри страдают алкоголизмом. Дело в том, что человеческая кровь им выдается с запасом. Только раз в 10 лет, и та донорская. Реально живая кровь, которую они пьют из людей, им разрешена раз в 50 лет. Или за особые заслуги. В остальное время они пьют кровь животных. Собак, кошек, крыс. Иногда более крупных животных. Так вот они разбавляют эту кровь красным вином. И довольно быстро становятся алкашами. Павел усмехнулся и спросил: «А ведьмы?» «А что ведьмы? Это особая масть. Научиться ведьмовству невозможно. Эти таланты передаются только по наследству от матери к дочери. Нет, конечно, можно научиться разбираться в травах, в особенностях приготовления отваров. Но это полумеры. Понимаешь, истинное умение ведьм в том, что они умеют работать с энергией природы. С теми тончайшими нитями энергии, которые пронизывают всю нашу землю. А еще с энергией людей, положительной или отрицательной. Но эту энергию они забирают у людей. Проще говоря, если у человека радость, и ведьма возьмет позитивную энергию, то человеку станет грустно. А если отрицательную, то человек успокаивается, становится безразличным. Все это не очень хорошо для людей, и работу с энергией людей ведьмам ограничивают. Этому научиться невозможно. Сейчас в России больше всего настоящих ведьм. Все это последствия охоты на ведьм в средневековой Европе. Тогда пожгли и замучили очень много обычных женщин, но и ведьмы под замес попадали. А вот еще интересный факт. Мужчин-ведьмаков не существует. Им энергия природы не подвластна. Думаю, это из-за того, что природа наделила женщин умением рождать новую жизнь. Но встречаются мужчины-колдуны. Их мало, очень мало. Но они еще встречаются. И вот что интересно. Колдуны практически бессмертны. Основная масса колдунов убивают себя сами, устав от жизни. Или гибли от рук людей. Я не знаю ни одного колдуна лично, но знаю, что один старый колдун живет в столице. Еще один живет где-то в Сибири. Как они получают свой дар, толком не изучено. Есть предположение, что рождаются они у особенных женщин, которые пережили какие-то страшные события, будучи еще беременными. Но точно я не могу утверждать. Вообще документы о регистрации, они есть в ноутбуке твоего отца. Там и все данные есть на нечисть. Степаныч закурил. Пойдем ближе к дому. У меня сегодня еще дела есть личные. А топать нам еще прилично. Придя домой, Павел сварил себе пельменей, поел и отправился в кабинет отца. Он включил ноутбук и на экране нашел папку под названием «Регистрация». Павел открыл ее и начал читать. Из информации, которую содержала папка, он узнал, что Степаныч имеет полномочия куратора, и ему 180 лет. И в этих угодьях он живет последние 44 года. Мама Лисы действительно умерла на Алтае в возрасте 77 лет, ее отцу уже за 90, а самой Лисе 34 года. Еще он прочитал про УПЕ и ведьм. Интересно было то, что в папке с регистрацией не было ни одной фотографии. Видимо, нечисть не принято фотографировать для личных дел. Или форма регистрации не подразумевает фотографий. Хотя оно вроде и понятно. Ведь куратор должен знать их всех в лицо, и нужно озаботиться, чтобы если эта информация попадет не в те руки, то ее приняли бы за бред придурка. Даже настоящих имен не указывалось. Лиса так и была записана. Степаныч был записан как полукровка от лешего и обычной женщины. Упыри были пронумерованы, а ведьмы записаны с пометками «старая» и «молодая». Павел закрыл папку с регистрационными документами и отправился на кухню, чтобы приготовить себе кофе. Вернувшись в кабинет с кружкой ароматного кофе, парень сел за стол, поставил кружку справа от ноутбука и открыл папку с рассказами отца. Рассказ. Мы все сидели у меня дома и пили водку, которую принесла Ирина. Сегодня похоронили Машу. Положили ее на кладбище рядом с мужем и сыном. С неба весь день лил дождь, а сейчас ударили заморозки. Егор поставил пустую рюмку на стол и, забросив в рот кругляш колбасы, сказал. «Вот какой бес погнал Машку в лес? К реке поздно вечером. Чертовщина какая-то. У меня просто в голове не укладывается. Такая женщина погибла, а погибла глупо и нелепо». Ирина, которая держала в руках рюмку с водкой, выпила, закусила соленым помидором и сказала. «Знаете, она мне еще недели две назад говорила, что по ночам к ней муж и сынишка приходили. К себе звали. Говорили, что им там не хватает ее. Она очень часто плакала и поминала умерших. На кладбище почти каждую неделю ходила. А я ей говорила, чтобы отпустила она их, чтобы прекращала ходить на могилки. Говорила ведь ей, что не принесет это ей ничего хорошего». У Ирины потекли слезы, и она достала платок. Иваныч, который жевал бутерброд с колбасой, посмотрел на женщину и строго сказал, «Вот с ваших бабских сплетен и начинается суеверие. Но не неси ты чушь. Мы так и до призраков договоримся». Ирина вытерла щеки от слез и посмотрела на мужчину. Она шмыгнула носом и сказала, «Конечно, сплетни. А она мне сама говорила, что слышала вой. И будто из леса по вечерам какой-то зверь крупный выходил. От библиотеки как раз лес хорошо видно. Мне еще моя бабка говорила, что лес у нас непростой, и нечисть в нем живет. Особенно на острове, на болоте, который елками зарос. Бабка говорила, что там когда-то место особое было, на которое ведьмы на шабаш собирались». Я заметил, как Егор и Иваныч напряглись при упоминании крупного зверя. Мне тоже это не понравилось. К большому сожалению, мы так и не приблизились к пониманию того, что за монстр поселился в нашем лесу. Я посмотрел на Ирину и, усмехнувшись, сказал. «Ир, ну, у нас, конечно, есть остров на болоте, но не лысая гора, и ведьм на нем не бывало. Мне такое неизвестно». «А ты в библиотеке информацию поищи. Маша долго собирала рассказы местных о нашем лесе и болоте». «Надо же, совпадение. Ведь в библиотеку, когда я обнаружил пропажу Марии, я шел именно за этими рассказами. Когда все разошлись, я лег и долго не мог заснуть», — обдумывал слова Ирины. «Конечно, сложно представить, что в нашем лесу живет всякая нечисть. Это фантастика и суеверие. Но факт остается фактом. Зверя мы видели, хоть и издалека. А вот следы когтей мы видели вблизи. А еще видели труп. Труп Степановны. Но ведь Мария утонула. Хотя можно представить, вернее предположить, что перед смертью она видела зверя. Ведь лицо у нее было искажено от ужаса. Вот от страха и бросилась в холодную реку. Но что она делала поздно вечером на месте гибели сына? Зачем пришла? Что толкнуло ее к этому поступку? Загадка. Спустя три недели после похорон Маши... Спустя три недели похорон Маши я сидел и пил чай с баранками на своей кухне. Кто-то громко постучал в дверь. Я встал и быстро подошел к двери. Открыв ее, я замер. На моем крыльце стоял Иваныч. Лицо бледное, руки немного подрагивают. Он посмотрел на меня и как-то устало сказал. «Собирайся». Егор Андреевич пропал. Вчера днем пошел в лес с ружьем. Дома сказал, что за зайцем пойдет. И пропал. Я тяжело вздохнул и закрыл дверь. Быстро одевшись и прихватив с собой большой нож, я вышел из дома. На земле лежал снег. Его было совсем мало. Только ночью выпал и, возможно, еще растает. Мы вышли из деревни и бодро зашагали в сторону леса. Иваныч был зол. Он, глядя себе под ноги, сказал: «Я знал, что ничем хорошим это не закончится. Еще 3 дня назад Егор говорил, что ему не будет покоя, пока он не изловит и не убьет этого зверя. А ведь я ему говорил, чтобы он и думать про это забыл. Что надо дождаться зимы, чтобы следы хорошо читались. Тогда все вместе выследим этого монстра, и тогда уж всей толпой поймаем. А он упрямый дурак. Решил, что со своим ружьем и так справится». Я посмотрел в сторону леса и сказал: «Да погоди, Иваныч. Может, ничего страшного и не произошло пока. Найдем Егора. Авось и правда за зайцем пошел. Да забрел куда-то далеко, и вообще сейчас он нам сам навстречу выйдет». Мы ходили по лесу примерно 3 часа. Несколько раз выходили к реке, но ничего не нашли. Решение идти в сторону болота принималось сложно. Не скажу за Иваныча, но лично мне было страшновато. Когда мы уже видели мертвые деревья, Иваныч замер и показал мне на ружье Егора, которое валялось на земле. Сказал: «Смотри». Так и знал, что вновь пришла беда. Рядом с ружьем лежала перчатка Егора. В метре от этого места было пятно крови, на котором лег снег и пропитался красным. А дальше шел след из капель крови, но не было следов зверя. Я посмотрел вверх и указал Иванычу: «Смотри, следы когтей на стволах деревьев. Такое ощущение, что эта тварь передвигается по деревьям, как белка прыгает от дерева к дереву». Мы двигались по болоту. Нашими ориентирами служили капли крови на снегу и следы когтей на деревьях. Мы остановились. Перед нами, на снегу, были следы зверя. Это были крупные следы, в длину около 40 сантиметров. Напоминает след босой ноги человека. Только у монстра было 4 пальца с огромными когтями. Я еще прикинул, что если у него такие когти на ногах, то какие же у него на руках, если можно назвать руками лапы этого зверя. Монстр сделал несколько прыжков в сторону ближайшего мертвого дерева. Я поднял глаза на это дерево и чуть не заорал. На толстом сучке висел Егор. Он был насажен на этот сук прямо сквозь грудную клетку. Живот разорван. Разорванное его горло. Но под деревом не было ни капли крови. Куда она могла деться, я даже представить не могу. Под деревом не было следа емкости, в которую могли спустить кровь. Видимо, сюда Егор Андреевич эта тварь притащил уже под утро, раз следы на снегу есть. Иваныч, смотря на труп нашего охотника, прошипел: «Надо искать эту мразь, иначе нам хода в лес вообще не будет. А потом он и в деревню прийти может. Однозначно, этот монстр живет где-то на болоте. Я даже думаю, на острове. Скоро болото промерзнет, и мы сможем туда пройти на лыжах. Я знаю пару человек, которые вооружены и нам помогут». Я посмотрел на Иваныча, у которого от злобы тряслись руки и губы. Вновь пошел снег. Снежинки ложились на голову и плечи Егора и не таяли. Тело было холодным, в нем больше не было жизни. Жизнь, пусть и не молодого, но сильного и хорошего человека, Егора Андреевича, забрал монстр. Тварь из болота, которую нам необходимо найти.